Глава 16. Майор утверждает, что это обезьяны. На следующий день, 5 января, наши путешественники вступили в обширный округ Меррей. Этот малообследованный необитаемый край простирается до высокой гряды австралийских Альп. Цивилизация еще не разделила его на отдельные графства. Вообще, эта часть провинции мало известна и мало посещаема. Когда-нибудь эти леса падут под ударами топора лесопромышленника, а луга будут отданы стадам скваторов. Но пока здешняя почва так же девственна, как в те времена, когда она поднялась со дна Индийского океана. На всех английских картах эта область характеризуется следующими словами. Отведено для чернокожих. Сюда англичане-колонисты грубо оттеснили туземцев. Австралийской расе оставили на далеких равнинах и в непроходимых лесах несколько определенных мест, где ей предстояло постепенное вымирание. Всякий белый, кто бы он ни был, колонист, мигрант, скватер, лесопромышленник, имеет право проникнуть в эти места, но чернокожий не смеет выйти за их пределы. Паганель затронул в беседе со своими спутниками этот существенный вопрос о туземных племенах. Все пришли к единодушному заключению, что британская политика направлена к уничтожению туземных племен, к изгнанию их из тех местностей, где жили их предки. По словам географа, такая пагубная политика проводилась англичанами во всех их колониях, а в Австралии более чем когда-либо. В первые времена колонизации ссыльные, да и сами колонисты, смотрели на туземцев, как на диких зверей. Они с ружьями охотились на них и, убивая их, доказывали, ссылаясь на авторитет юристов, что раз австралиец вне закона, то и убийство его не является преступлением. Сиднейские газеты предложили даже радикальное средство избавиться от туземных племен озера Хантер, а именно массовое отравление. Как видим, англичане, овладев страной, призвали на помощь колонизации убийства. Жестокости их были неописуемы. Они вели себя в Австралии так же, как в Индии, где исчезло 5 миллионов индусов, так же, как в Капской области, где из миллиона готентотов уцелело всего 100 тысяч. Понятно, что австралийское туземное население в результате таких жестоких мер, а также вследствие пьянства, которое насаждается колонизаторами, постепенно вырождается и вскоре под давлением смертоносной цивилизации совершенно исчезает. Правда, бывали губернаторы, издававшие против кровожадных лесопромышленников постановления, в силу которых белый, отрезавший нос или уши чернокожему, либо отрубивший у него мизинец, чтобы прочищать им трубку, подвергался нескольким ударам кнута. Тщетные угрозы. Убийства совершались в огромных размерах, и целые племена исчезали с лица земли. Для примера можно указать на остров Ван Дименова земля. Здесь в начале 19 века было 5000 туземцев, а в 1863 году их осталось всего 7 человек. А недавно Меркурий сообщил о том, что в город Гобарт явился последний из тасманцев. Ни Гленнерван, ни майор, ни Джон Манглс не пытались возражать Паганелю. И будь они даже не шотландцами, а англичанами, то и тогда они не смогли бы что-либо сказать в защиту своих соотечественников. Факты были очевидны, неопровержимы. «Лет 5 назад, — добавил Паганель, — мы, поверьте, уже встретили бы на нашем пути ни одно австралийское племя. А вот теперь нам до сих пор не попался ни один туземец. Пройдет столетие, и на этом материке совершенно исчезнет черная раса. В самом деле, округ, предоставленный чернокожим, производил впечатление совершенно заброшенного. Не видно было ни малейших следов кочевий или поселений. Равнины чередовались с лесами, и мало-помалу местность приняла дикий вид. Казалось даже, что в этот отдаленный край не заглядывает ни одно живое существо, ни человек, ни зверь. Вдруг Роберт, остановившись у группы эвкалиптов, крикнул, указывая на большое существо. «Обезьяна! Смотрите, обезьяна!» Скользя с ветки на ветку, черное существо перебиралось с одной вершины на другую, с такой изумительной ловкостью, что можно было подумать, будто его поддерживают в воздухе какие-то перепончатые крылья. Неужели в этом странном краю обезьяны летают, подобно тем лисицам, которые природа снабдила крыльями летучей мыши? Между тем колымага остановилась, и все, не спуская глаз, стали следить за черным животным. Оно постепенно скрылось в листве огромного эвкалипта, Однако вскоре оно стало спускаться с молниеносной быстротой вниз по стволу, соскочило на землю и, пробежав несколько саженей со всевозможными ужимками и прыжками, ухватилось своими длинными руками за гладкий ствол громадного каменного дерева. Наши путешественники недоумевали. Как сможет это животное вскарабкаться по прямому и скользкому стволу, обхватить который оно не могло? Но тут в руках у обезьяны появилось нечто вроде топора, и она, вырубая в стволе небольшие зарубки, добралась по ним до верхушки дерева. Еще несколько секунд, и обезьяна скрылась в густой листве. «Что это за обезьяна?» — спросил майор. «Это обезьяна — чистокровный австралиец», — ответил Паганель. Не успели спутники географа пожать плечами, как вблизи послышались крики, что-то вроде «Коуэ! Коуэ!». Айртон погнал быков, и через каких-нибудь 100 шагов наши путешественники неожиданно очутились перед жилищем туземцев. Как печально было это зрелище. На голой земле раскинулось с десяток шалашей. Эти гуниос, сделанные из кусков коры, заходящих друг на друга наподобие черепицы, защищали своих жалких обитателей лишь с одной стороны. А эти обитатели, злосчастные существа, опустившиеся вследствие нищеты, имели отталкивающий вид. Их было человек 30, мужчин, женщин и детей. Одеты они были в шкуру кенгуру, висевшие на них лохмотьями. Завидев колымагу, они бросились было бежать от нее, но несколько слов Айртона, произнесенных на непонятном для путешественников местном наречии, видимо, несколько успокоили их. Они вернулись назад. Эти туземцы, ростом до 5 футов и 7 дюймов, с лохматыми головами, длинными руками и выпеченными животами, не были черны. Цвет их кожи напоминал потускневшую от времени сажу. Волосатые тела дикарей были татуированы, а также испещрены шрамами от надрезов, делаемых ими в знак траура или погребальных обрядов. Трудно было представить что-либо менее отвечающее европейскому идеалу красоты. Огромный рот, нос, не только приплюснутый, а словно раздавленный, выдающаяся нижняя челюсть с белыми торчащими перед зубами. Элен и Мэри вышли из колымаги, ласково протянули руки изголодавшимся туземцам и предложили им еду. Те с жадностью набросились на нее. Особенное сострадание возбудили в наших путешественницах женщин-дикари. Ничто не может сравниться с положением австралийки. Природа-мачеха отказала ей в малейшей привлекательности. Эта раба, насильно утащенная грубым мужчиной, не знавшая других свадебных подарков, кроме ударов в ваде палки своего владыки. Выйдя замуж, австралийская женщина преждевременно и поразительно быстро стареет. Ведь на нее падает вся тяжесть трудов кочевой жизни. Во время переходов ей не только приходится тащить своих детей в люльки из плетеного тростника, но и нести охотничьи и рыболовные принадлежности мужа, а также запас растения, из которого она выделывает сети. Кроме того, ей надо еще добывать пищу для семьи. Она охотится за ящерицами, двутробками и змеями, подчас взбираясь за ними до самых верхушек деревьев. Она же рубит дрова для очага и сдирает кору для постройки своих шалашей. Она не знает, что такое покой, и питается отвратительными объедками своего владыки-мужа. Некоторые из этих несчастных женщин, быть может, давно не видевших пищи, старались подманить к себе птиц с семенами. Они лежали на раскаленной земле неподвижно, точно мертвые, готовые ждать часами, пока какая-нибудь неискушенная птичка не подлетит настолько близко, что ее можно будет схватить. Видимо, умение дикарок ловить птиц не шло дальше этого. И поистине надо было быть австралийским пернатым, чтобы попасться им в руки. А между тем туземцы, успокоенные ласковым обращением путешественников, окружили их, и приходилось оберегать запасы от расхищения. Говорили дикари с прищелкиванием языка, с присвистом. Их речь напоминала крики животных, но в голосе их подчас слышались и мягкие, ласковые нотки. Туземцы часто повторяли «нокки», и по сопровождавшим его жестам можно было легко понять, что оно означает «дай мне». Относилось это «дай» ко всему имуществу путешественников, начиная от самых мелких вещей. Мистеру Олбинету пришлось проявить немало энергии, чтобы отстоять багажное отделение и особенно бывшие в нем съестные припасы экспедиции. Эти несчастные, изголодавшиеся люди бросали на колыбагу страшные взгляды. Тем временем Гленнерван, по просьбе жены, приказал раздать окружающим их туземцам некоторое количество съестных припасов. Дикари, поняв, в чем дело, стали так бурно выражать свой восторг, что это не могло не тронуть самое черствое сердце. Мистер Олбинет, будучи человеком благовоспитанным, хотел сначала преподнести пищу женщинам, но эти несчастные создания не посмели приступить к еде раньше своих грозных мужей. Те набросились на сухари и сушеное мясо, словно звери на добычу. Слезы навернулись на глазах у Мэри Грант при мысли о том, что ее отец может быть пленником подобных дикарей. Она живо представила себе, что должен был вынести такой человек, как Гарри Грант, будучи в плену у этих бродячих племен. Как приходилось ему страдать от нищеты, голода, дурного обращения. Джон Манглс, с тревожной заботливостью, наблюдавший за молодой девушкой, угадал ее мысли и, предупреждая ее желание, сам обратился к боцману Британии. «От таких ли дикарей вы убежали, Айртон?» «Да, капитан, все эти племена, кочующие по центральной Австралии, похожи друг на друга. Только здесь вы видите лишь кучку этих бедняк, а по берегам Дарлинга живут многолюдные племена, во главе которых стоят вожди, облеченные грозной властью». «Что же может делать европеец среди этих туземцев?» — спросил Джон Манглс. «То, что делал я», — ответил Айртон. «Он охотится с ними, ловит рыбу, принимает участие в их битвах. С ним, как я уже вам говорил, обращаются в зависимости от тех услуг, какие он оказывает племени. И если европеец с головой и храбрый, то он занимает видное положение в племени. Но все же он остается пленником?» — спросила Мэри Грант. «Конечно, и с него не спускают глаз ни днем, ни ночью». «Тем не менее, вам, Айртон, удалось же бежать», — вмешался в разговор майор. «Да, мистер Макнабс, удалось благодаря сражению, происшедшему между моим племенем и соседним. Мне повезло, я бежал и, конечно, не жалею об этом. Но если бы понадобилось проделать все это снова, то, мне кажется, я предпочел бы вечное рабство тем мукам, какие пришлось мне испытать, перебираясь через пустыни Центральной Австралии. Дай бог, чтоб капитан Грант не попытался спастись таким же образом». «Конечно, мисс Грант, нам следует желать, чтобы ваш отец находился в плену у туземцев племени», — промолвил Джон Манглс. «Нам будет тогда гораздо легче найти его следы, чем в том случае, если б он бродил по лесам». «Вы все еще надеетесь?» — спросила молодая девушка. «Я не перестаю надеяться на то, что когда-нибудь увижу вас счастливой, мисс Мэри». Взгляд влажных от слез глаз Мэри Грант послужил благодарностью молодому капитану. В то время как велся этот разговор, среди туземцев началось какое-то необычайное движение. Они громко кричали, бегали туда и сюда, хватали свое оружие и, казалось, были охвачены какой-то дикой яростью. Гленнерван не мог понять, что творится с дикарями. Но тут майор обратился к боцману. «Скажите, Айртон, раз вы так долго прожили у австралийцев, вы верно понимаете язык этих дикарей?» «Не совсем-то понимаю», — ответил боцман, «ибо у каждого племени свое особое наречие. Но все же, мне кажется, я догадываюсь, в чем дело. Желая отблагодарить мистера Гленнервана за угощение, эти дикари собираются показать ему подобие боя». Он был прав. Туземцы без дальних слов набросились друг на друга с хорошо разыгранной яростью. Действительно, по словам путешественников, австралийцы – превосходные актеры, и в данном случае они проявили недюжинный талант. Все их оружие и для нападения, и для защиты состоит из палицы, дубины, способной проломить самый крепкий череп, и из секиры, вроде индейского томагавка, сделанной из куска очень крепкого заостренного камня, зажатого между двумя палками и прикрепленного к ним растительным клеем. Эта секира с длинной ручкой в 10 футов является грозным оружием в бою и полезным инструментом в мирное время. Сообразно обстоятельствам, она отсекает либо головы, либо ветки, врубается то в людские тела, то в древесные стволы. Бойцы с воплями кидались друг на друга, махая палицами и секирами. Одни падали точно мертвые, другие издавали победный крик. Женщины, особенно старухи, словно одержимые, подстрекали бойцов, набрасывались на мнимые трупы и делали вид, что терзают их с яростью. Элен все время боялась, как бы эта игра не превратилась в настоящий бой. Впрочем, дети, принимавшие участие в этом мнимом сражении, тузили друг друга по-настоящему. Особенно неистовствовали девочки, награждая друг друга полновесными тумаками. Этот мнимый бой длился уже 10 минут, как вдруг дикари сразу остановились. Оружие выпало из их рук. Глубокая тишина сменила шум и сумятицу. Туземцы застыли в своих позах, словно действующие лица в живых картинах. Казалось, они окаменели. Что же было причиной этой внезапной перемены, этого оцепенения? Скоро это выяснилось. Над вершинами каменных деревьев появилась стая какаду. Птицы наполняли воздух своей болтовней. Их яркое оперение делало стаю похожей на летающую радугу. Это-то появление разноцветной стаи и прервало бой. Война сменялась более полезным занятием – охотой. Один из туземцев, захватив какое-то оружие своеобразной формы, выкрашенное в красный цвет, покинул своих все еще неподвижных товарищей. И, пробираясь между деревьями и кустами, направился к тому месту, над которым виднелась стая какаду. Он двигался ползком, бесшумно, не задевая ни одного листика, не сдвигая с места ни одного камешка. Казалось, скользит какая-то тень. Подкравшись к птицам на достаточно близкое расстояние, дикарь метнул свое оружие. Оно понеслось по горизонтальной линии, в футах в двух от земли. Пролетев так футов около 40, оно, не ударившись о землю, вдруг под прямым углом устремилось вверх, поднялось футов на 100, сразило с дюжину птиц, а затем, описав параболу, вернулось назад и упало к ногам охотника. Гленарван и его спутники были поражены. Они не верили своим глазам. «Это бумеранг», — пояснил Айртон. «Бумеранг? Австралийский бумеранг!» — воскликнул Паганель и мигом бросился поднимать это удивительное оружие, чтобы, как ребенок, посмотреть, что там внутри. Действительно, можно было подумать, что внутри этого бумеранга скрыт какой-то механизм, что какая-то внезапно отпущенная пружина изменяет его направление. Но ничего подобного не было. Бумеранг состоял просто-напросто из изогнутого куска твердого дерева длиной в 30-40 дюймов. Толщина этого куска в середине равнялась приблизительно 3 дюймам, и оба конца его были заострены. Его вогнутая часть была на полдюйма уже остальной. Края выпуклой стороны были заострены. Все это было столь же несложно, как и непонятно. «Так вот он, этот пресловутый бумеранг», — сказал Паганель, тщательно осмотрев странное оружие. «Кусок дерева и больше ничего. Но почему же он, двигаясь в горизонтальном направлении, вдруг поднимается вверх, а затем возвращается к тому, кто его кинул? Ни ученые, ни путешественники не могли до сих пор найти объяснение этому явлению. Не похож ли в этом отношении бумеранг на серсо? Ведь брошенное известным образом, оно возвращается к своей точке отправления», — промолвил Джон Манглс. «Или, скорее, не схоже ли это явление с попятным движением бильярдного шара, получившего удар кием в определенную точку?» — добавил Гленарван. «Никоим образом», — ответил Паганель. «В обоих этих случаях имеется точка опоры, которая обусловливает обратное действие. У серсо — земля, а у бильярдного шара — поверхность бильярда. Но здесь такой точки опоры нет. Оружие не касается земли, а, тем не менее, оно поднимается на значительную высоту». «Как же вы объясните такое явление, господин Паганель?» — спросила Элен. «Я и не объясняю этого, а только лишний раз устанавливаю данный факт. По-видимому, тут все зависит от способа, которым кидают бумеранг, и от особенностей его строения. А способ кидания — это уже тайна австралийцев». Однако время шло, и Гленарван, считая, что не следует больше задерживаться, хотел было уже просить путешественниц занять места в колымаге, как в эту минуту прибежал один из дикарей и возбужденно выкрикнул несколько слов. «Вот как!» — проговорил Айртон. «Они завидели казуаров!» «Что, речь идет об охоте?» — заинтересовался Гленарван. «О, это надо непременно посмотреть!» — воскликнул Паганель. «Зрелище должно быть любопытное!» «Быть может, снова заработает бумеранг?» «А что думаете вы на этот счет, Айртон?» — спросил Гленарван Боцмана. «Мне кажется, что это не займет много времени, сэр», — ответил тот. Туземцы, между тем, не теряли ни минуты. Ведь убить нескольких казуаров для них необыкновенная удача. Это значит, что племя будет обеспечено пищей, по крайней мере, на несколько дней. Понятно, охотники пускают в ход все свое искусство, чтобы завладеть такой добычей. Но каким образом умудряются они настигать такое быстроногое животное без собак и убивать его без оружия? Это было самое интересное зрелище, которое так ждали увидеть Паганель. Эмму, или австралийский казуар, у туземцев он называется мурек, встречается на равнинах Австралии все реже и реже. Это крупная птица в 2,5 фута вышиной, с белым мясом, напоминающим мясо индейки. На голове у казуара роговая чешуя, глаза его светло-коричневые, клюв черный, загнутый вниз. На ногах по 3 пальца, вооруженных могучими когтями. Крылья его, настоящие культяпки, не могут служить для летания. Его оперение, или, можно сказать, его шерсть, более темного цвета на шее и на груди. Если казуар не летает, то зато бегает так быстро, что свободно обгонит самую быструю скаковую лошадь. Захватить казуара можно только хитростью. Вот почему на призыв прибежавшего дикаря тотчас же отозвался десяток австралийцев. Они, словно отряд стрелков, рассыпались по чудесной равнине, где кругом синели цветы дикого индиго. Наши путешественники столпились на опушке рощи мимоз. При приближении туземцев несколько казуаров поднялись и умчались. Прибежавший дикарь, видимо, охотник данного племени, удостоверившись, где находятся птицы, сделал знак товарищам, чтобы те не шли дальше. Дикари растянулись на земле, а охотник вынул из сетки 2 искусно сшитые вместе шкуры казуаров и надел их на себя. Затем он поднял над головой правую руку и стал подражать походке казуара, разыскивающего себе пищу. Охотник направился к стае. Он то останавливался, прикидываясь, что разыскивает семена, то поднимал вокруг себя ногами целые облака пыли. Все это было выполнено безукоризненно. Невозможно было более верно воспроизвести повадки казуара. К тому же дикарь настолько точно подражал глухому ворчанию казуара, что сами птицы были обмануты. Вскоре дикарь оказался среди беспечной стаи. Вдруг он взмахнул дубиной, и 5 казуаров из 6 свалились подле него. Охота была успешно закончена. Гленарван, путешественницы и весь отряд распрощались с туземцами.